мы будем говорить о связи ума с органами нашего организма, как он связан с органами, и какие органы имеют какой характер. В зависимости от характера мы будем изучать, какие черты характера человека связаны с какими болезнями. Таким образом, такая тема. Значит, напомню быстренько, что согласно ведической концепции, нервные импульсы приходят в движение благодаря пране. То есть прана – это тонкая энергия воздуха. То есть это не воздух, которым мы дышим, а это сила, которая называется воздухом, но ничего общего с воздухом не имеет. Она просто функционирует точно так же. Например, если мы вдыхаем легкими воздух, который атмосферный воздух, когда мы вдыхаем легкими, то тонкий воздух, он входит через все чакры в наш организм в момент вдоха. Так происходит. И эта сила вот эта вот дает вот этот сам тонкий воздух, он активизирует нервную ткань. То есть нервные импульсы активизируются благодаря этому акту вдоха. Если мы не вдыхаем, акта вдоха нет, то движение праны происходит, то есть вдох происходит независимо, может происходить независимо от вдоха легкими. То есть происходит сокращение диафрагмы, такое вот как бы пульсирующее, и тонкий воздух все равно входит в организм, независимо от того, вдыхаем мы воздух или нет. Поэтому нервная активность будет поддерживаться, несмотря на то, что нет вдоха или выдоха. Таким образом, движение праны, прану двигаться заставляет тонкое тело ума. То есть мы понимаем, ум – это просто то, чем мы думаем. И если вот спросить просто обычного человека, что такое ум, он толком не скажет. Каждый может сказать по-разному. Но на самом деле ум, это он имеет тонкое тело, то есть оно состоит тоже из материальных частичек, но ни один ученый не сможет ни одним прибором его определить. Тело ума гораздо тоньше, чем любые электромагнитные волны даже, и даже чем протоны, там электроны, нейтроны, там и самые мельчайшие элементарные частицы, они не имеют такой даже сродства, даже близко не похожи на тело ума. Тело ума гораздо более тонкую природу имеет. Это экспериментально проверено. Например, человек может... То есть эксперименты с умом таковы, что мы можем просто проверить, совершить научный эксперимент, но мы не можем это зафиксировать. Понимаете, например, берется на одной, ставится два человека, берутся два человека на разных полюсах Земли, допустим, которые друг друга не знают, и один про другого рассказывает. Вот. Это эксперимент несложный. Допустим, если вы сейчас не дадите фотографию вашего, любого человека, я вам скажу, чем он болеет. То есть я сам могу вам продемонстрировать. Это через тело ума происходит. Как это происходит, я вам сейчас скажу. Если думаешь, по фотографии, как бы ты видишь личность, видишь? И она, тело ума на фотографии отражено. Ты сначала просто смотришь, ничего, как бы потом раз, она как бы, ты находишь как бы в пространстве. То есть человека найти в пространстве, видя, понимая вот это чувство тела ума его, очень легко, несложно. Надо просто, это как бы ты не своим мозгом ищешь, это все автоматически происходит, не надо ничего делать вообще. Поэтому фотография умершего человека отличается от фотографии живого. Вот это очень тоже легко определить. И там никаких сложностей особенно нет в этом во всем. Кто-то на этом деньги зарабатывает. Но на самом деле это все элементарные вещи. Если человек знает, как действует тело ума. Тело ума имеет чувства. Чувства работают тоже. Это тоже, это не просто так, как вам кажется, свет попадает в глаз, там активизируется нервная ткань и все. На самом деле глаз может работать наружу, не только внутрь. То есть мы все знаем, что почувствовали взгляд другого человека. Или мы, когда на нас смотрит, мы сможем смущаться. Это действие взгляда. Просто человек стоит, отвернулся, никаких проблем. Посмотрел сразу, раз, какая-то реакция в организм произошла. Это происходит из-за того, что взгляд действует. Какая-то сила через взгляд идет. Эта сила имеет природу огня. То есть она может наполнять нас жаром, теплом. То есть природу огня эта сила имеет. Это тонкий огонь. Сложно понять нам это. Но мы знаем, что когда мы покушали, в животе тепло становится. Да тоже тонкий огонь входит в живот в это время. То есть все растения, которыми и мы едим, они на солнце получают огненную силу. Специи, допустим, когда мы едим, они очень делают во рту жарко, потому что в них много огня. Есть специи, которые холодно делают, в них присутствует тонкий воздух. Поэтому, так как тонкий воздух влияет на движение нервной ткани, поэтому вы как фармацевты можете, допустим, такие эксперименты попробовать поставить. Если вы берете, допустим, человек пробует, ему во рту холодно, то есть мята, допустим, да, холодно от какого-то растения, то значит, это растение будет активизировать движение нервных импульсов в организме. А если ему жарко от какого-то растения, он в рот кладет, то нервные импульсы, наоборот, будут затормаживаться в организме. То есть движение будет снижаться, активность нервной системы будет снижаться, а в травы, которые, если во рту вкус такой, ощущение жара во рту вызывает, и наоборот, нервные импульсы будут активизироваться, если холод во рту возникает, прохлада. Это основано как раз вот на этой закономерности. Прохлада означает, что происходит увеличение праны. А жар, это значит, увеличивается огонь в организме. Ну и так далее. Вчера я читал лекцию. Вы возьмите эту лекцию, если вам интересно. Там подробно это все описано. Очень подробно. 2 часа я рассказываю, как это все происходит. Вам будет очень интересно послушать. Кто был вчера на лекции? Из вас никого не было, да? Вот здесь. Вы были? Вот послушайте, возьмите, у нас есть записи, послушайте, там все это объясняется. Значит, теперь центр ума находится вот здесь, в этой зоне. Он распространяет свою силу в голову. Вот. Он имеет чувства, 5 чувств он имеет, которыми он воспринимает окружающий мир. Вот. Чувства все связаны с умом. У ума есть еще память. Ум сам тоже чувство. То есть, если человеку выкололи глаза, он может научиться видеть без глаз, если он знает, как это делать. Например, одному в Москве водитель есть, он ездит без очков, без глаз, то есть он слепой. Ему права дали. Он ездит и все видит без глаз. Он доказал это. Наехал несколько раз. Ему дали права, он едет. Он все видит без глаз. То есть он видит с помощью ума. Ум работает как зрение в этом случае. Вот. Значит, то, что я вам говорю, кажется вам сейчас немножко таким фантастическим, но это наука тоже. Она изучает, как лечить людей. И сейчас вы познакомитесь с некоторыми работами в этой области. Значит, итак, ум имеет определенные свойства. То есть это вот как у нас тело, допустим, может двигаться, у нас есть мышцы, сила там, тело, допустим, у нас есть определенные свойства. Точно так же у ума есть свойства. Ум – это тоже тело, только оно невидимо. И у него есть определенные свойства. Вот одно из свойств ума – он может запоминать информацию. То есть ум запоминает информацию. Не нервная система запоминает, а ум. Если взять, удалить участок нервной системы, не удалить, а просто нарушить его функцию, участок нервной системы, где находится память. Это в левом полушарии. Височной теменной области. Если мы сейчас возьмем, просто нарушим функцию, то человек не сможет запоминать. Почему? Потому что ум, он имеет такую силу, он с помощью движения праны заставляет двигаться нервный клет, то есть работать нервную ткань в этой области. И она как бы производит вот эту функцию запоминания. Но память сама, она находится в тонком теле ума. Она не зависит от этой зоны. Если эту зону восстановить потом, то человек опять вспоминает то, что он помнил раньше. Если же мы возьмем компьютер и из компьютера память удалим и заменим, другую память поставим, компьютер не вспомнит. Понимаете? Компьютер не вспомнит, а мы вспоминаем, потому что вот в этом месте, где находятся нервные клетки памяти, там памяти самой нет. Память находится вот здесь. И ум распределяет свою силу по всему организму. Ум и следующее свойство ума, он имеет характер. Вот вы говорите, мой характер такой. Это ум, тонкое тело ума имеет характер. И с помощью вот этого характера он осуществляет контроль всех внутренних органов и систем. Вот эта сила характера ума, она контролирует. Как это происходит, я вам сейчас объясню. Ум имеет характер, и он функционирует таким образом, что все органы и системы имеют определенную часть тонкого, то есть имеет определенную, я буду называть просто ума, имеет определенную часть вот этого тонкого ума, определенную часть характера, понимаете, каждый орган имеет. И этот орган, он требует от нас, от чувств, такого поведения, которое бы давало возможность ему быть удовлетворенным, этому органу, понимаете? То есть, ну, сейчас вы поймете, все очень просто на самом деле. То есть, каждый орган имеет свой характер. Просто и все, свой характер. Как мы вот имеем свой характер, так каждый орган имеет свой характер. Если человек что-то делает, разговаривает с кем-то, общается, то ум, он берет силу для общения, для этих действий, из характера этого органа. Например, у печени есть такое качество, допустим, смиренность. Или несмиренность. Несмиренность — это значит, что тонкое тело ума у печени не имеет силы, то есть оно истощено, и человек не может быть смиренным. У него возникает гневливость. Когда человек очень гневливый, это значит, тонкое тело ума у печени истощено. Это значит, что регуляция, то есть так как ум регулирует движение нервных импульсов в конечном счете, регуляция печени будет нарушена в результате этого. Если человек гневливый, надо знать, что у него будет 100% нарушение регуляции печени. Никаких сомнений нет в этом. Можете проверять сколько хотите. Вот. И сейчас мы таким образом с вами разберем, будем разбирать за 3 лекции, я думаю, мы разберем как все органы. Вот. И так, болезни некоторые. Ну, в целом у меня очень много материала, я не смогу вам все дать, конечно. То есть, если вы хотите, я вам буду давать, сколько я смогу за лекцию. Итак, значит, если говорить о строении ума в организме, то давайте об этом поговорим. Значит, имеет такой координационный центр, который вы все знаете, это голова. В нем осуществляются следующие функции, самые главные. В левом полушарии осуществляется мышление, мы думаем левым полушарием и запоминаем. Там же находится эмоциональное восприятие мира, эмоции, связанные с левым полушарием. В правом полушарии находится воля, принятие решений. Ум принимает решения с помощью правого полушария. Воля связана с волей правого полушария. Вот. Также значит, центр концентрации ума в голове находится вот в этой точке, вот здесь. Если человек сосредотачивается вот на этой точке, то он очень может сосредоточенно воспринимать информацию и так далее. То есть вот здесь концентрация, ум находится, то есть ум сосредотачивается вот здесь. У нас в организме. Причем вот по этой линии, вот по этой подцентральной, по этой центральной, если вы концентрируетесь на разных местах, вы имеете разный результат. Вот если вы концентрируетесь здесь, то вы можете научиться грубо давить на окружающих, просто как бы и сопротивляться грубому давлению. То есть это место как бы защиты, вот эта точка вот переносится, место защиты. Поэтому боксеры, они стараются вот сюда вот ударить, вот в это место. Когда человек сюда бьешь, он становится беззащитным. Вот сюда. Вот. Чуть выше, вот здесь вот. Вот здесь, где вот ямка такая у всех есть. Вот там находится центр ума. И там же находится центр восприятия. То есть ум как чувство работает через это место. Эта работа связана с гипофизом. То есть гипофиз, это вы знаете, что такое гипофиз, вот, он также имеет свойство воспринимать информацию извне. Это третий глаз, как говорят. С помощью него можно смотреть, использовать ум, с помощью ума смотреть, допустим, тонкое тело ума другого человека. Можно читать мысли, там, эмоции там, и так далее. Это через третий глаз, через это делается. Тренируется такой взгляд с помощью дыхательных упражнений. И дыхание означает движение тонкого воздуха. Если человек дыхает, у него тонкий воздух заходит сюда, выдыхает, выходит. Если человек на вдохе будет сосредотачиваться на какой-то объект, медленно вдыхая, вот, то таким образом он научится воспринимать тонкий план этого объекта. То есть, если он медленно вдыхая будет что-то воспринимать, он научится третий глаз работать будет. Если же он медленно выдыхая будет сосредотачиваться на какой-то объект, то он научится на него воздействовать с помощью своего ума. Передавать мысли таким образом. Вот и все. Это все связано чисто с природой ума и все. Никаких сложностей, секретов здесь нет. Значит, следующий момент. Вот здесь вот выше, вот там, где соединяются волосы со лбом, находится центр оптимизма. Вот здесь. Если человек сосредотачивается на этом месте, он становится оптимистом. У пессимистов этот центр не работает. Он как бы подавлен. И этот же центр связан, это же место связано с регуляцией артериального давления. Если человек пессимист, у него давление падает. Оптимист, у него давление повышается. Если у человека есть агрессивность по отношению к окружающим, то есть внутренний напор, то у него этот центр работает неправильно, и у него давление имеет склонность к повышению. Ну, об этом мы тоже будем говорить. То есть по центру, то есть мы сказали лево-право полушарие, центральная зона, все, что связано с центром, это связано с поступками человека, с действием. Ум действует через центральную зону. И по центру находятся все органы, которые связаны с действием человека. Все, что связано с действием, у нас находится по центру. Это язык. Он связан с действием. Он говорит и ест. Это действие. Вот. Желудок тоже. Он хочет кушать. Просит. И так далее. Все, что ниже, тоже по центральной линии находится. Все это органы действия ума. Значит, итак, от чего мы хотим кушать? Вопрос. Никто не ответит. Если вы не знаете, вы не ответите. Правильно. Хотя вы смеетесь, вы не ответите, я знаю. Вы все сейчас мне будете говорить от того, что надо жить. Да? Мы кушаем для того, чтобы жить. Вот. Или мы кушаем, восполняя запасы питательных веществ, да, в организм, да? Или для того, чтобы получить калории, да? Но если вы кушаете для калорий, тогда ешьте просто сахар, в нем достаточно калорий. Почему вы не едите сахар? Вам надо есть разнообразные блюда, вкусненькие. Почему вы не едите просто одну картошку, там много калорий? Или просто не набьете живот, чем попало? А? А что такое удовольствие? Что такое? А что такое хорошо? Объясняю. Все очень просто. Существуют две необходимости. Первая необходимость — это восполнить грубое тело, то есть вот, ну, химическими веществами, то, что вы знаете. Вторая необходимость, самое главное, кстати, потому что зачастую у всех запасов хватит как минимум на 3 недели. То есть, ну, у всех достаточно запасов. После 35 уже люди поправляются в основном, у них запасов хватает, чтобы не кушать, ну, хотя бы неделю, и нет проблем. То есть вот с телом, с этим проблем не будет. Но почему-то все начинают нервничать, злиться. Вот когда человек не ест, он становится очень злым. Вот если человек голодал, вы знаете, он становится злым. На самом деле, основная причина того, что человек ест, это не то, что у него не хватает химических веществ. Основная причина заключается в том, что истощается тело ума. Когда мы что-то делаем, тело ума истощается. Если человек делает в благости, то есть он делает все спокойно, он хорошо относится к окружающим, тело ума истощается медленно. Такой человек не испытывает сильного голода. Если человек делает все в страсти, он тогда очень сильно истощается, и он испытывает голод. А если человек все делает в невежестве, то есть он делает все с отвращением ко всему, то у него появляется извращенный вкус. Ну, об этом мы еще будем говорить. Я вам всем советую ходить на мои лекции. Вот понедельник, среда, пятница. Там, если вы хотите быть врачами, психологами, это не просто необходимо. Там очень много вещей полезных будет. Здесь я чисто медицинский аспект взял. Там тоже много для жизни пригодится. Значит, я сейчас вас почему говорю про этот вот, про желание есть, чтобы вам лучше было понятно, как работает это все, наш организм. Итак, мы кушаем для того, чтобы восполнить тонкое тело ума. Каждое растение имеет свой характер. И некоторые растения имеют хороший характер, некоторые имеют плохой. Мы когда едим, мы едим тонкое тело ума растения вместе с его химическими элементами. Поэтому, когда мы насыщаемся этим тонким телом ума. В зависимости от того, как мы живем, какие черты характера мы расходуем в своей жизни, в зависимости от этого у нас будет появляться голод. Если человек матерится целый день, то у него появляется голод на определенные продукты с плохим характером, которые будут восполнять ему этот голод. И так возникает вкус. То есть одному нравится одно, другому нравится другое. В зависимости от того, какие качества характера человек расходует. Поэтому человеку что-то нравится есть. Он ест то, что, как он считает, полезно, но то, что ему не нравится. Таким образом, тонкое тело ума он не восполняет, и он начинает страдать обжорством. Ему надо очень много этого продукта съесть, чтобы наесться. Он наелся, у него уже живот, уже как футбольный мячик. Но кушать все равно еще хочется. Почему? Потому что тонкое тело ума не насытилось, понимаете? Вы знаете такой эффект? Есть? Бывает такой эффект? Когда здесь как футбольный мячик, а кушать еще хочется, продолжается. Потому что человек не удовлетворен. Вот удовлетворение, запишите, удовлетворенность означает, что мы насытили все органы, то есть именно тонкое тело. А без этого тонкого тела органы не могут нормально функционировать. Нервная система не работает. Без тела ума нервная система не работает нормально. Без удовлетворенности человек не может нормально жить. У него начинает расстраиваться организм. Поэтому человек ест для удовлетворения, а не для того, чтобы химические вещества там восполнить. Поэтому все эти теории раздельного питания, они сводятся к тому, я вот в Индии много американцев ко мне приходило, у них большая проблема, они начинают страдать обжорством все. Те, кто начинают питаться раздельным питанием, постепенно им хочется есть все больше и больше. Почему? Потому что они не удовлетворены. Потому что различные, когда смешиваются различные компоненты, когда блюдо готовится из разных продуктов, то получается такой ассортимент, который сразу удовлетворяет все тонкое тело ума. Если же этот ассортимент недостаточный, мы чувствуем, нам невкусно есть или какая-то пища однообразная. Человек очень сильно страдает психически от этой пищи. Физически, может быть, она переваривается хорошо, это все доказано, подтверждено, но психически человек не удовлетворен, а так как все в основном зависит от состояния организма, от тела, ума, он регулирует процесс, все в организме, он регулирует тонкое тело, ума. Как эта регуляция происходит? Каждый орган имеет свой характер. Когда мы начинаем, мы живем, действуем с помощью чувств, мы говорим, ругаемся, слушаем, глядим и так далее. Когда мы это делаем не так, как надо, то истощается один из органов или многие органы. Когда они истощаются у нас в организме, то от ума идет запрос. Давай пополняй. Возникает неудовлетворенность. И у человека два варианта, как пополнять. С помощью деятельности, то есть он должен получить какую-то положительную информацию или в любимом деле, или он слушает музыку, ну что-то делает, и то, что ему приятно. Второй вариант, он кушает. В основном, так как сейчас мы уже не соображаем, что нам приятно, в основном мы заедаем свои проблемы. И в результате люди говорят, как мне похудеть? Начинают слабительные там всякие и так далее, что к чему организм просто расстраивается от этого. Потому что все равно не похудеешь таким образом. Понимаете? Вот. Мы заедаем, а надо научиться делать то, что приятно. Да? И то, что не вызывает расстройства здоровья. Например, некоторым приятно курить анашу. Вот. От этого ничего хорошего не бывает. И мы об этом тоже будем говорить. Итак, ум не имеет перекрестков. Он действует прямо на органы. То есть с этой стороны организма находятся органы, которые связаны с эмоциями, с думанием. Вот. И они расстраиваются именно от этих процессов. С этой стороны находятся органы, которые связаны с волей человека и с принятием решения. А по центру находятся органы, которые связаны с нашим поступком. Таким образом, в процессе жизни, когда мы делаем из этих трех что-то неправильно, происходит расстройство какого-то органа. Слева, по центру или справа. Все органы, которые находятся сзади, они связаны с нашей подсознательной деятельностью, которая находится спереди, они связаны с нашей сознательной деятельностью. Например, почки связаны с подсознательной деятельностью. И мы даже воспринимаем почки с большим трудом. Например, боль в почках почувствовать очень трудно, когда уже совсем там процессы нарушились. Вот. То же самое боль в легком тоже почувствовать очень трудно. А боль в бронхах почувствовать очень легко. Вы все это знаете. И боль в желудке, допустим, да? Это связано с нашими сознательными процессами. Вам интересно мне? Интересно, да? Так, ну дальше поехали. Начнем дальше. Значит, итак, начнем с сердца, да? Будем с левой стороны разбирать сегодня органы, связанные с нашими эмоциями и с мыслями. Основные качества сердца, которые... то есть мы разбираем тонкое тело ума теперь, сердце. Мы разбираем эти качества и какие качества вызывают расстройство чего. Начнем с сердечной мышцы. Такое качество характера, как мягкость. Понимаете, что такое мягкость? Это когда человек ведет себя так, что он ни у кого не вызывает раздражения. То есть движения его плавные, то есть голос плавный. То есть это мягкость, это вот такой вот, вот такого плана деятельности. Не вызывающее раздражение у окружающих. Вызывает также плавность работы сердечной мышцы. Такое качество, как доброта, качество характера доброта. Что такое доброта? Это означает, что человек не питает вражды к окружающим, ни к чему. То есть он предрасположен, нормально расположен хорошо к окружающим. Он не раздражается. Как проверить, добрый человек или нет? Если человеку делают неприятность какую-то, добрый человек, он не реагирует. Недобрый человек реагирует. Понимаете? Добрый человек означает, что когда ему делают что-то плохое, он не воспринимает это сильно плохо. То есть он не считает, что это сильно что-то плохое. Просто он думает, что просто человек, который делает, он не совсем понял, что он делает. То есть у него такой подход. Так действует добрый человек. Такой добрый человек имеет возможность не вызывать расстройство кровообращения в сердечной мышце. То есть нарушение кровообращения в сердечной мышце происходит из-за отсутствия доброты. Если человек недобрый, значит, у него будет ишемическая болезнь сердца. Сердечные клапаны связаны с такими качествами характера, как нежность. Нежность — это когда человек очень заботливо относится ко всем окружающим. Он имеет такое свойство как-то быть участливым. Вот. Также нежность означает, что сердечные клапаны будут очень эластичными. То есть эластичность клапана дает нежность, качество. Активность. Когда активная жизненная позиция. Другими словами, оптимизм, потому что бывает активность пессимистичная там или агрессивная. Оптимизм, активность дают возможность сердечным клапанам работать ритмично, хорошо. И качество трудолюбия, когда человек не просто любит пахать, а любит свой труд. Он с любовью относится к своему труду. Это качество трудолюбия дает возможность этим клапанам быть очень стойкими, то есть не подверженными заболеваниям. Нервная ткань сердца. Значит, если у человека присутствует такое качество характера, как оптимизм, то нервная ткань будет работать очень активно, хорошо. То есть она будет иметь силу. Качество характера оптимизм дает силу нервной ткани. Не только сердцу, но и другим органам. А вот доверчивость, доверие, это конкретно дает силу нервной ткани сердца. Качество доверия, когда человек доверяет другим. А простота, такое качество характера, простота, дает возможность снимать напряжение, нервное напряжение сердца. Простота. Когда человек простой, над ним могут все смеяться, а он при этом никак не реагирует плохо. Хорошо относится к этому. Вот. Сердечная сумка. Если человек уверен в себе, то сердечная сумка, она имеет силу, упругость. Если человек покладистый, то она имеет возможность растягиваться. Если человек не уверен в себе, то сердечная сумка становится дряблой, и тогда возникают многие заболевания, связанные с сердечной сумкой. И если человек не покладистый, то она закрепощается. Спайки там могут возникнуть и так далее. Сердцем достаточно? Вопросы какие-то есть? Будьте активнее. Я уверен, что я отвечу на ваш вопрос. Любой задавайте. Самый смешной. А? Покалывает. Вот видите, вы как бы не связаны с медициной. Но от чего сердце покалывает? С какой функцией это связано? Разные варианты, да? Бывает, ритм нарушен. Мы говорили о том, от чего ритм. Это связано с нервной тканью. Может сердце покалывать от спазма. Это уже связано с мышечной активностью. Вот. Может сердце покалывать от переполнения там желудочка, это связано уже с клапанами. То есть причины разные. У нас сегодня медицинская лекция, поэтому такое как бы это уже не по теме вопрос. Поджелудочная железа. Значит, качество характера прощения, когда человек может прощать, дает возможность нормализовать ферментативные функции поджелудочной железы. То есть человек, который не может прощать, у него не могут быть нормально работать ферментативные функции поджелудочной железы. Мягкость же характера дает возможность использовать эти ферменты правильно. То есть если человек черствый, то у него они или чрезмерно сильно выделяются, или не хватает ферментов в поджелудочной железе. А если человек не может прощать, то есть он очень обидчивый, обидчивость рождает истощение поджелудочной железы. То есть ферментов не хватает. Заболевание сахарный диабет связано с неумением прощать. Когда человек очень обидчивый, и у него не хватает внутренней мягкости, то есть черствых характеров. Протоки поджелудочной железы, они связаны с таким качеством характера, как покладистость. Это означает, что человек в принципе согласен с той чужой точкой зрения и готов помочь другому человеку. В этом случае протоки не имеют склонности к спазму. А когда человек имеет активную жизненную позицию, тоже трудолюбивый, то это дает возможность работать им, активно работать протоком поджелудочной железы. Активность дает. Итак, ткань селезенки имеет такое качество спокойствия. То есть, если человек обладает спокойствием, то функция кроветворения работает нормально. Если человек беспокойный, то у него страдает функция кроветворения, потому что селезенка, ткани селезенки страдают от этого. Вот. Также качество оптимизма присутствует здесь. Пессимистичный человек не имеет возможности иметь хорошую кровь, потому что именно от различных как бы аспектов оптимизма зависит выработка как красных кровяных телец, так и белых. Другими словами, и также радость влияет на кровь. Если человек радуется, то активизируется выработка кровяных телец. Беспокойство же рождает нестабильность в работе селезенки. Пессимизм рождает снижение ее функций, а печаль нарушает функцию, то есть не только снижает, но вырабатывает неправильно, то есть могут лимфоциты нарушенные выходить и так далее. Отсюда злокачественные опухоли связаны, крови связаны как раз с сильными изменениями в этой области. Когда человек совсем не радуется, у него нет, он пессимист. Значит, протоки селезенки, работа связана с, то есть не спазмируется, опять же, то есть здесь связано с доверием, это когда человек доверяет другому человеку, и обязательность, качество обязательность характера, она дает возможность функционировать функцию селезенки, вот именно вводящую там работу. Если человек не обязательный, то у него нет нормального выхода свежей крови в организм. Левая почка. Ткань левой почки имеет значение качество открытости. Если человек зажат, замкнут, то у него спазмируется, происходит спазм в почке. Вот. Качество заботливости дает возможность всасываться в почки, почечные канальчики от этого работают, каналы от этого хорошо работают. Заботливость, добросовестность. дает возможность работать почкам нормально. Значит, простота и смиренность дает возможность иметь правильную активность, то есть нет перегрузки почек, и эти же качества вызывают нормальную работу надпочечников, которые связаны с регуляцией адреналина и так далее, то есть связаны с артериальным давлением. То есть когда человек не имеет простоты, он очень закомплексован и такой, может, гордый там, высокомерный, и он зажатый, закрытый, замкнутый, это вызывает гипертонию. Также гипертонию вызывает враждебность по отношению к окружающим. На протоки почек также влияет размеренность в характере, когда человек все размеренно делает. Ну и мягкость, она влияет на протоки фактически во всех органах, качество мягкости. Лоханка левой почки. Работает нормально, если человек имеет качество спокойствия. Просто спокойствие. И выносливость. Если человек невыносливый, у него происходит преждевременное сокращение лоханки. А беспокойного человека, тоже как бы нарушаются вот эти процессы, то есть могут возникнуть воспалительные процессы в лоханке. Тонкий кишечник слева, с левой стороны. Всему кишечнику свойственно качество активности. Если человек пассивный, у него кишечник тоже пассивный. Также качество жизнерадостности. Если человек жизнерадостный, то его кишечник работает очень хорошо. Также качество оптимизма. Оптимизм от жизнерадостности заключается в том, что жизнерадостный человек может не верить в счастье. Он просто ему нравится жить и все. А оптимист, он верит в то, что все будет хорошо в будущем. Также приветливость имеет значение. На функцию всасывания в кишечнике влияет как раз жизнерадостность и оптимизм. Активная жизненная позиция дает возможность человеку иметь хороший тонус в кишечнике. А когда человек агрессивен в действиях, то есть в своих поступках, он вызывает повышение тонуса в кишечнике. То есть он начинает. И также этот тонус в кишечнике повышается от суеты. Функции толстого кишечника связаны с такими качествами, как бескорыстие, и негневливость. Также, такие качества, как корысть, несговорчивость, жестокость, вызывают воспалительные процессы в толстом кишечнике. Допустим, запоры вызывает такое качество, как неуверенность в себе. Уверенность в себе вызывает нормальную работу, как тонус толстого кишечника, а неуверенность в себе вызывает плохую работу толстого кишечника. Левое легкое связано с состоянием счастья. То есть, если человек несчастный, то у него нарушается как бы активность, застои могут быть в легком. И вот, например, заболевание туберкулез, если человек несчастный, то он испытывает постоянное несчастье, неуверенность в себе, вялость, пессимизм, вот такие качества вызывают болезни, связанных с легкими, хронические процессы вызывают болезни, то есть легких. Например, войну, вы знаете, усиливается туберкулез очень сильно. Это связано с тем, что люди перестают быть счастливыми, и они впадают в пессимизм. Бронхи. Левые бронхи уже ближе к центру. Это уже означает ближе как бы к поступкам человека. Связано больше с поступками. И самое главное качество – это нежность. Нежность, мягкость, покладистость, смиренность в поступках дает возможность человеку иметь нормальную работу бронхов. И качество целеустремленность дает возможность человеку иметь хороший иммунитет к бронхам. То есть если человек бесцельный, то у него развиваются хронические бронхиты, воспалительные процессы, то есть иммунитет бронхов страдает. Щитовидная железа слева, она нуждается в доброжелательности. Если человек недоброжелательный, в этом случае у него начинается нарушение функции щитовидной железы. И поэтому здесь, как бы вы говорите, в этой области как бы склонность к повышению заболеваний, повышенной функции щитовидной железы, это связано с тем, что, поверьте мне, я езжу по всему миру. Вот основной недостаток как бы в городе — люди недоброжелательны. То есть, допустим, просто люди очень замкнутые. Там другие заболевания связаны с почками там и так далее. Там замкнутые люди очень. В Москве они очень беспокойные, бегают, суетятся, допустим, да? Вот. Допустим, вот на юге, вот я в Алма-Ате до этого был, там люди немножко так, у них есть такое качество беспардонность, немножко такие беспардонные. Вот. А здесь вот есть такое вот недоброжелательность. Ну да. Ну вы сами понаблюдайте. То есть сравните с другими местами. А? Есть. То есть от этого страдает щитовидная железа. Поэтому есть склонность к заболеванию щитовидной железы. Я не говорю, что только в Перми. Есть в других местах тоже. Ну, то есть смысл заключается в этом. Надо об этом думать. Также имеет значение размеренность или неразмеренность жизни. То есть суетливый человек, он тоже страдает, у него тоже страдает щитовидная железа. Доброжелательность влияет на гормональную функцию, а неразмеренность вызывает нарушение структуры ткани в щитовидной железе. Также нарушение структуры ткани вызывает замкнутость, когда человек не открытый, а замкнутый. Вот лимфатическая система вот здесь с левой стороны. Там, как мы называем, гланды. Это в основном связано с дружелюбием. Если человек не дружелюбный, и он то есть есть такое качество брезгливость, да? Там как бы не брезгливо воспринимает окружающих. У него более-менее нормально вот здесь работает. То есть воспалительных процессов нет. Если человек не дружелюбный, у него склонность есть к заболеванию. То есть вот это вот Вот это вот качество, все качества характера, они проявляются на лице. Вот если вы хотите, я вам могу продемонстрировать, как выглядит человек, у которого всегда будланы болит. Ну вот так выглядит. Вот так. Можно передразнить любое, как бы, эмоции, то есть они лицо это зеркало ума. Глаза говорят зеркало души, а лицо это зеркало ума. Когда, то есть на лице ум нарисован человек. По лицу можно судить об уме. Значит, с левым ухом заболевание связано. То есть есть такое качество подозрительности. Оно вызывает то, что человек глохнет. Нарушение слуха вызывает. А также недоступность, такое качество, когда человек недоступный. Вот, тоже вызывает нарушение слуха. И когда человек недоверчивый. Вот эти три вещи. Если человек немножко глуховатый, вы найдете одну из этих трех. Я вас уверяю. Нос с левой стороны. Чего бывает насморк? Если человек невнимательный, если внимательный, то у него как бы нос прочищается. Если человек не собранный, то у него он его закладывает, если он невнимательный, не собранный. Причем несобранность вызывает просто отек в носу, а невнимательность вызывает нарушение кровообращения. Также от пессимизма страдает вот слизистая нос. Глаз. Чего воспаление в глазах возникает? Чаще всего это бывает от несобранности. Вот, и пессимизма. Также гайморит, это еще ведь связано с пазухами, вот здесь. Это еще может вызвать такое качество характера, как зажатость. Зажатость внутренняя. Потому что вот эти зоны уже связаны с защитой человека. И вот когда гайморит вот здесь, вот в лобных пазухах, бывает, когда человек такой... Левый глаз. Подозрительность это уже другое. Просто подозрительности нет. Просто оборона и все. Зажат. Никого не подозреваем ни в чем. Вот такое. Я могу передразнить. Я сейчас все могу показать. Левый глаз. Значит, вот воспалительные процессы в глазу, они возникают от отсутствия эстетичности у человека. И от невнимательности. От невнимательности также портится зрение. Отсутствие нежности вызывает нарушение кровообращения, как во всех тканях, так и в глазу тоже. То есть нежность, качество нежности улучшает кровообращение. А когда человек любит окружающих, любовь дает уравновешенность всех гормональных функций в организме. То есть гормональные функции работают нормально. И когда гормональные функции работают нормально, человек может долго жить. потому что от гормональной функции зависит от продолжительность жизни. Потому что поэтому, когда человек любит всех окружающих, у него увеличивается продолжительность жизни. То есть есть несколько черт характера, которые продолжительность жизни увеличивают. Первое – это смиренность. Второе – это любовь. Третье – это целеустремленность. Если человек бесцельно живет, он сокращает свою жизнь. Если человек не смиренный, он сокращает свою жизнь. И если человек не любит окружающих, он тоже сокращает себе жизнь. Таким образом. Когда человек смиренный, он вызывает нормализацию деятельности нервной системы. Несмиренность больше всего влияет на нервную систему. Когда человек не может любить, сухой, он вызывает на расстройство гормональной функции. Гормональные функции страдают. Когда же человек не целеустремленный, он вызывает расстройство иммунной системы и защиты организма. Поэтому вы знаете, допустим, что войну, когда люди были сильно целеустремлены, у них не было зачастую никаких простудных заболеваний. Они там вообще по полуголые там иногда были зимой и ничего не болели. У них была очень сильная нацеленность на то, чтобы там осуществить какую-то цель. Вот. То же самое было, когда люди ехали на целину и так далее. То есть нам смешно, но на самом деле, когда мы живем без цели, эта жизнь, она не имеет никакого смысла. Надо иметь цель в жизни. Поэтому вы должны знать, что в уме, у человека в уме, существуют две функции, которые работают каждую секунду. Первая функция называется желание жить, вторая функция желание умереть. Когда человек находится в пессимизме, когда человек бесцелен, когда он ленив, пассивен, он активизируется функции желания умереть, расстраиваются функции органов, гормональные функции гаснут и так далее. Человек становится дряхлым, он стареет от этого. Когда же человек имеет, наоборот, вот эти вот положительные качества характера ума, у него активизируются все функции системы в организме, он от этого становится крепче, лучше. Таким образом происходит. Значит, что мы еще с вами рассказали? Суставы, допустим, с левой стороны. Если человек умеет прощать, то суставы работают нормально. Если человек не может прощать, значит они работают плохо. Также существует такое качество, как умиротворение. Если человек не умиротворен, у него суставы страдают. Если он закрепощен, от закрепощенности. Какие же вызывают качество характера нарушение болезни суставов. Это злопамятность. То есть обидчивость вызывает поджелудочная железа, а злопамятность вызывает суставов нарушение. А также напряженность и зажатость вызывает заболевание суставов. Замкнутость и закомплексованность вызывает заболевание суставов. Сосуды в организме действуют за счет качества, которое называется доброта. И сосудистая система дает возможность человеку переносить жару и холод. Поэтому вы знаете, вот система Иванова, она основана на доброте. Он говорит, будьте добрыми по отношению к окружающим. И поэтому Иванов, он не мерз. Он мог в снегу лежать. У него это качество доброты ума было очень сильно выражено. Он никого не злил с ним. Значит, мышцы в организме, мышечная система, вот, то есть поперечно-полосатые мышцы, они связаны с уверенностью. Если человек уверен в себе, у него сильные мышцы. Неуверенный человек имеет слабые мышцы. А исполнительность, вот это качество исполнительности, оно дает возможность активно работать гладким мышцам. Лимфатическая система хорошо работает от целенаправленности, целеустремленности и стойкости внутренней. Иммунитет же становится завершенным и сильным, если человек имеет качество сосредоточенности, если он сосредоточен, имеет сильный иммунитет. Зубы с левой стороны, они бывают здоровыми, если человек имеет качество справедливости. Если человек несправедливый, у него зубы начинают страдать. И также всегда на зубы влияет качество чистоты. То есть, если человек не чист в уме, у него тоже зубы будут страдать. Не только если у него... От этого же качества, когда человек не чист в уме, изо рта может пахнуть. Даже если человек ничего плохого не ел. Смешного. Значит, придаток с левой стороны. Это качество такое, нежность. Если человек не нежный, у него по-женски проблемы начинаются. Вот. Отзывчивость. Нежность вызывает нормальную функцию работы женских гормонов. Отзывчивость вызывает нормальную работу, то есть тонус нормальный по-женски. А доброта дает возможность в балансе работать. Все эти, то есть гормональные функции сбалансированы. Поэтому человек не нежный, не добрый, не отзывчивый, не может быть матерью. Еще качество самопожертвования тоже имеет значение. Если человек не хочет, как сказать, собой жертвовать, то он не может быть матерью тоже. Мужские же качества связаны с такими качествами характера, как уверенность. Если человек не уверен, у него гормональные функции мужскими гормонами страдают. Снисходительность и ответственность. Если человек безответственный, значит, у него тоже страдает. Так, ну вот мы с левой стороны все разобрали. Теперь, может быть, вы что-то спросите у меня. Ага. То есть про голову, да, вам сказать? Это все, вот все, что мы перечислили, если это выходит в какую-то чрезмерную степень, то начинает страдать нервная система, связанная с левым полушарием. То есть все, что мы перечислили в запущенном варианте. Или чрезмерно сильные, как бы, у человека чрезмерно сильные мысли, агрессивные, там, чрезмерно сильные чувства, то есть эмоциональность очень сильная. И еще имеет значение очень важный момент, от чего бывает нарушение деятельности нервной системы, от нарушения режима дня. Когда человек поздно ложится спать, поздно встает. Вот. И когда человек неправильно питается, не вовремя питается, от этого сильно страдает вот именно центральная нервная система, в том числе головной мозг. Именно от этих вещей больше всего, от нарушения режима дня. Еще какие вопросы? Как вы можете теперь это использовать, да? Вы можете использовать это в диагностике заболеваний. Я вам всем рекомендую, допустим, если вы увидели, человек болен чем-то, вы спросите, вы просто наблюдайте за ним, он может не признаться, но вы смотрите, проверяйте это качество характера у него. Если оно есть, надо ему посоветовать его исправить, и тогда у него автоматически перестанет плохо работать этот орган. Естественно, он сразу же исправить не сможет, потому что победить ум очень сложно, потому что он связан с нашими привычками. Поставим, поставим обязательно. Обязательно. Поставьте, кто брал, хорошо? Кто обо мне плохо подумает. А что происходит, когда о человеке плохо думают? Ничего? Нет. Значит, вы не поняли эту тему. Давайте сейчас будем разбирать. А? Нет. Если о человеке плохо думают, происходит прежде всего то, что тело ума этого человека мгновенно контактирует с телом его того, о ком плохо думают. Происходит контакт. Но это не значит, что при этом контакте этот человек пострадает, о ком плохо думают. Если тот человек, о котором плохо думает, культивирует в себе смиренность, это значит, что эти мысли просто не коснутся его. Смиренность является защитой от чужих мыслей. Смиренность и умение прощать. Если человек каждый день тренируется прощать другим людям, в этом случае он никогда не будет находиться под влиянием дурных мыслей других людей. Поэтому такого человека невозможно сглазить. Если человек умеет прощать и смиренный, это значит, что его сглазить невозможно. Если же человек не умеет прощать и не смиренный, это значит, что он сильно уязвим и находится под влиянием настроения окружающих людей. Да. Поэтому надо стараться уметь прощать и быть смиренными. Потому что это дает возможность защититься от проблем окружающих людей, которые на нас... То есть, когда человек о другом человеке думает, на каком бы расстоянии они ни находились, тело ума находит этого человека в одну секунду. Очень быстро. Другое дело, что мы не можем это почувствовать и понять, но иногда, когда человек очень сильно думает о другом человеке, тот может его вспомнить. Просто на ум приходит, и он думает в той же окраске, что и тот. То есть как бы они гармонизируют. Поэтому существуют хронические заболевания, чаще всего они связаны с тем, что два человека очень плохо относятся друг к другу. Или, то есть у нас есть как бы три типа существования. Мы существуем во взаимоотношениях с людьми, мы существуем в своих взглядах на жизнь в целом. Вот. И мы существуем, то есть жизнь это означает проблемы там и все прочее. И мы существуем как бы взгляды на самого себя. Понимаете, есть взгляды на внешние вещи, есть взгляды на самого себя, и есть просто взаимоотношения с людьми. Заходите. Стремление к знанию всегда очень похвально. Итак, если человек ненавидит свою работу, он, несомненно, от этого будет болеть каким-то хроническим заболеванием. Если человек ненавидит другого человека, он, несомненно, будет болеть каким-то хроническим заболеванием. Если человек не любит в себе что-то, и он как бы ну, плохо относится, как бы плохо относится к себе, он тоже будет болеть. Это не значит, что надо, как любовь к себе означает, что ты не хочешь быть плохим человеком. Любовь к себе — это не напыщенность. То есть напыщенность всегда вызывает проблемы. Это не тот вид любви. Есть как бы самолюбие, а есть самодостоинство. То есть достоинство. Самолюбие от достоинства отличается тем, что достойный человек никогда не ведет себя плохо. И вот это не все понимают. То есть иногда люди думают, что если человек ведет себя достойно, значит он самолюбивый. Ничего подобного. То есть достойный человек, достоинство означает, что человек не хочет поступать неправильно. Все. Если человек ведет с достоинством, это означает, он уважает себя. Понимаете? Если человек ведет себя недостойно, значит он себя не уважает. Зачем нужно уважение к себе? Потому что уважение к себе — это означает серьезность, то есть желание добиться своей цели. Потому что человек, который не уважает себя, он чаще всего не добивается своей цели. Потому что все, как он, насколько он уважает себя, настолько окружающие его уважают. Это состояние ума передается просто. Если же человек гордится, то автоматически все остальные его начинают ненавидеть. Гордость вызывает всегда протест у окружающих. Поэтому такой человек не может жить спокойно. Он всегда находится в вражде с окружающим. Гордость, зависть, жадность, агрессивность всегда вызывает волнение в окружающих людях. Эти качества просто уничтожают личность и не дают ей возможности жить. Вот эти качества, которые я сейчас перечислил, гордость, зависть, жадность, жестокость, эти качества все рождают злокачественные опухоли. То есть если человек обладает этими качествами, то он... то у него возникает злокачественный опухоль. Я часто, когда человек болеет злокачественной опухоль, я смотрю, как бы от какого качества, от какого качества характера. То есть опухоли могут возникать из-за мыслей, они могут возникать из-за поступков, и они могут возникать из-за воли, неправильной воли человека. Я вот разок спросил, и я столкнулся вот из-за мыслей, когда опухоль матки, рак матки развился от того, что девушка плохо думала о своей матери всю жизнь. Она ненавидела свою мать. У нее развился рак матки. То есть орган, связанный с матерью. Женский орган. Развился рак матки. Таким образом, ум не имеет границ. Если, допустим, рассмотреть дом, вот дом, жилой дом обычный, да, то он похож на инкубатор. Видели инкубатор хоть раз? В клетках сидят много куриц. Вот. И они друг от друга не отгорожены. То есть там, как бы, они могут посмотреть друг на друга спокойно на большом расстоянии. Через две, через три клетки они могут покорекать. Вот таким образом, когда включают фильм ужасов, в доме, допустим, фильм уже в одно и то же время идет, да? И включают в доме, допустим, ну, там, 100-квартирный дом, если 20 квартир включают фильм ужасов, то этот фильм смотрит также в уме и все остальные. Потому что синхронно, мысль, синхронная работа вызывает усиление силы. А так как мысль не имеет возможности, ну, то есть не имеет никакой преграды в стенах, то мы очень сильно зависим от своих соседей. Поэтому существует правило, которое дает возможность не зависеть ни от кого. Это правило заключается в том, что защита идет только через чувства. Если вы включаете, допустим, хорошую музыку у себя постоянно тихо дома, это означает, что вы имеете самую сильную защиту от окружающих, от соседей. Если вы жгете благовоние, то есть запах связан с болезнями. То есть болезни тела, непосредственно тела, они передаются через запахи. То есть запах, он влияет именно на тело. Допустим, если вы пришли, ну, допустим, есть силы, которые могут повлиять на ум. Это цвет. Цвет влияет на ум больше всего. Допустим, мрачная комната вызывает плохие мысли. А если вы зашли в комнату, где плохой запах, у вас сразу начнутся расстройства функций тела. Ясно? То есть у вас что-то произойдет там внутри нехорошее, в зависимости от того запаха, какой, с которым вы столкнулись. Об этом, как это происходит, вы можете узнать на прошлой лекции, которую я читал не у вас, а вот где это было? Вчера лекция была, где? Вот. Я кстати, не сильно интересует, меня возят туда-сюда. Так, значит, если же человек имеет плохую одежду нечистую, то у него страдает движение праны в организме. А слух влияет на сознание, то есть на образ мысли человека, даже не на образ, на взгляды человека. То есть какую музыку человек слушает, от этого он как бы имеет определенные взгляды. То есть существуют все чакры связаны с определенными центрами сознания. Вот. И самый нижний центр, он связан с самообороной. Музыка может звучать на нижнем центре. Она может звучать на центре выше, это как бы половые центры. Потом следующий центр связан с жизненными потребностями, там страх, там и так далее. То есть все, что связано с жизненно важными функциями. Потом дальше солнечное сплетение. Этот центр связан можно сказать, радость, с радостью. Люблю повеселиться, особенно поесть. Да? Знаю, кто это. Там находится желудок. Самое лучшее веселье у нас. Веселимся. Вот. Сердце связано с любовью, то есть нежность, доброта. А вот здесь вот находятся наши эмоции. То есть эмоциональность связана с этим центром. Горловым. Вот здесь же щитовидная железа, органы эмоциональности находятся. Вот здесь вот центр ума связан с концентрацией, сосредоточенностью человека. Если человек рассредоточен, у него этот центр не работает. И самый верхний центр связан с разумом. Вот здесь, с разумом. Разумный человек имеет силу вот здесь. Прана вот сюда входит очень сильно у разумного. Тот, кто хочет концентрироваться в жизни, у него сюда прана входит. Тот, кто хочет сексом заниматься, предпоследний центр. Тот, кто хочет обороняться от всех, самый нижний. И музыка тоже звучащая, она тоже имеет разную. То есть разум связан с разумом, музыка духовная. Есть музыка такая, которая связана с умом, когда песни рассуждают там. Вот Гребенщиков часто там, он у него связан с умом. Он сказал, вот едут партизаны, полные луны, мое место здесь. То есть он рассуждает, у него ум работает. Про что не знаю, он так и не понял. Но он рассуждает, и всем это нравится. Кто ум настраивает, любит умом думать, то он раз включает, ему хорошо, потому что ум начинает думать от этого. Вот. Эмоции, когда вот классическая музыка такая вот, она связана чаще всего с эмоциональным центром. А вот на центре сердца уже звучит музыка, связанная с «любила-разлюбила». То есть «я тебя любила и разлюбила». Вот. Вот. А дальше вот это вот связано с солнечным сплетением. Связана с музыкой радостная, нас утро встречает прохладой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. Потом более нижний центр, вот связан с обороной. Это вот Виктор Цой. классический стих такой, как бы, как-то, ну, напойте. А? Вот такое, то есть там оборона, все сразу защищаться начинают, такие сосредотачиваются. Вот. Вся музыка, связанная с половыми центрами, она поется в стиле разврата, хриплым голосом. Вот. Или чрезмерно распущенным женским голосом. Вот. И музыка, связанная с самым нижним центром, это тяжелый рок. И там, соответственно, открывают эти места. Во время концерта показывают. Чтобы показать, о чем поют. Вот. Если вы включаете достойную музыку, то вы защищаете свою квартиру таким образом. И вы будете чувствовать очень хороший настрой в жизни. То есть музыка воздействует на слух, а слух связан с разумом. Разум — это еще более глубокая природа, имеет более тонкую природу, чем ум. И разум контролирует деятельность ума таким образом, что он говорит, это делать надо или это не надо. Если человек разумный, то у него нет проблем что-то делать. То есть у него нет плохих привычек, потому что если у человека сильный разум, он говорит, это плохо, и ум сразу подчиняется. Такой человек не хочет делать то, что нехорошо. Если разум не сильный, слабый, то чувства пересиливают, и человеку хочется это сделать, а он не может себе объяснить, что делать не надо. И у него чувства его ведут туда, и он хочет сделать, и ничего не может сделать, как загипнотизированный. То есть чувства, они привязываются ко всему, что может привлечь. Это привязывание происходит реально. То есть, если моя вещь, я ее пропитываю своим тонким телом, ума, и если у меня ее забирают, я испытываю страдания, потому что у меня разрывают тонкое тело ума таким образом. У меня вещь забирают мою, и мне становится плохо от этого. И человек может даже инфаркт получить. Вот, например, такой классический случай мне в Москве вот рассказали. Человек всю жизнь копил на машину, вот, купил ее, и сразу, как только он сел, ее в дребезги ему разбили. С ним ничего не было, но он умер от разрыва сердца. Потому что он сильно привязался к ней чувствами, пропитал ее. И когда... Это реально физиологическая вещь, то есть происходит сильный удар по уму. Точно так же, как по телу могут стукнуть и пробить его, да? Перелом костей может возникнуть, да? Вот. Может быть, перелом ума возникнуть. Когда человек умирает, горе какое-то. Человек может от горя умереть сразу. Его никто не бил, да? Просто разрыв чувств с близким человеком рождает удар по уму. То есть мы пропитали, моя жена, моя. Вот. Если кто-нибудь дотронется до моей жены, я буду, а что это он дотронулся до моей? То есть это как моя собственность, я воспринимаю. А если, не дай Бог, умрет, тогда все. То есть тогда сразу горе. Это реально. Да, вот именно разрыв сердца возникает, потому что ум находится в сердце, центр ума находится в центре, в сердце. Поэтому разрыв сердца происходит из-за того, что сильный всплеск умственный, вот этот вот шок в уме. То есть тонкое тело ума сильно страдает. И в результате может не только сердце разорваться, но и другой любой орган пострадать таким образом. В зависимости от того, какие качества затронуты в этой сильной эмоции. Почему же иногда нравится смотреть фильмы ужасов? Потому что если люди живут в невежестве и используют в основном плохие чувства в жизни, страх, например, человек как бы расходует тело страха, то когда он смотрит, как боятся другие, он пополняет это тело страхом. Таким образом он успокаивается. Если человек живет мыслями о разврате, то ему надо смотреть порнографию вечером перед сном, чтобы успокоить свой ум. А если же человек живет мыслями о насилии, чтобы пересилить всех, победить, то есть другими словами, перетянуть деньги на свою сторону, тогда он смотрит боевики. и он пополняет таким образом свой недостаток, так сказать, энергии насилия, чем он смотрит. И когда главный герой очень хороший человек, с большими мышцами всех расстреливает, вот, очень со спокойным и, самое главное, сострадательным лицом, вот, и все видят, он хороший человек. Вот. Тогда сразу успокаивается, думает, есть справедливость в этом мире. Вот. Таким образом. Какие-то есть у вас вопросы? Концентрация ума, да. Центр концентрации ума. Так ум он везде есть. В каждом органе есть ум, и есть концентрация в этом органе ума, в каком-то месте, да. Везде, да. И это место чаще всего совпадает с центром нервной регуляции в этом органе. Еще вопрос. Головные боли, какие-то мигрени? Хороший вопрос. Отгороженность чаще всего. То есть головные боли по типу мигрений связаны, это спазмы сосудов возникают. Качество сосуды всегда страдает от отсутствия доброты и открытости. То есть, когда человек не имеет доброты, то у него сосуды не имеют эластичности. А когда человек замкнут, зажат внутренне, замкнут, то его сосуды спазмируются, имеют склонность к спазмам, мышцы страдают, сосуды. Качество же благородства, человек, когда благороден, он имеет сильную мышечную систему. Вот, то есть у него мышцы очень крепкие. А вот как раз отсутствие зажатости, открытость дает возможность мышечной ткани быть расслабленной, не напряженной. То есть, другими словами, эти качества характера контролируют эти все органы. То есть самоконтроль означает, что человек имеет хорошие качества характера. И тогда он долго живет. То есть эти качества характера, они контролируют эти органы. Мы не можем по-другому делать. Если мы гневаемся, печень все равно будет страдать. Хоть ты что сделай. Понимаете? И сердце будет страдать, если человек не обладает, не хочет любить других людей. Если он не любит других, значит, сердце будет страдать. Ничего не сделаешь. Истощается регуляция сердца. Какие вопросы еще? Вам все понятно? Характер детей связан с их прошлым жизнью. Из-за того, что мы находимся в невежестве, мы не знаем, что существует такое понятие, как сознание. Сознание — это то, что регулирует все. То есть именно сознание это имеет самую тонкую природу, и оно пропитывает все тело своей силой. И разные степени выраженности сознания — это ум, разум, прана — все это связано с сознанием человека. Поэтому сознание — это аспект души самый главный. Мы имеем духовную природу, то есть мы душа. А душа, она не имеет материальных, она не материальна вообще. То есть она имеет совсем другую природу, нематериальную. Как объяснить эту нематериальную природу? Я могу вам объяснить ее, но понять очень трудно. Нематериальная природа – это чистейшие качества вечности, знания и блаженства, то есть счастья. То есть когда мы понимаем, что такое вечность, что такое знание, что такое счастье, это качество души. То есть она состоит из этих сил. Поэтому человек в своей жизни всегда хочет быть вечным, он не хочет умирать. Это природа души такая. Человек хочет всегда счастья, и человек хочет знания. Он хочет трех этих вещей, потому что это природа души иметь это. Если человек этого не имеет, он страдает. Понимаете? Когда тело умирает и падает, другими словами, душа берет все сознание, сводит в одну точку, то есть сознание перестает распространяться на все тело, душа сводит. Душа, она очень мала. Она очень мала, но это не означает, что мы маленькие, понимаете? Душа мала, но это в этом мире, как бы, понимаете? Но вообще, как бы тонкое тело копирует вот это тело. Тонкое тело копирует. Когда тонкое тело выходит из грубого, человек чувствует себя тем же самым, но он становится не способен выполнять функции запоминания, там, анализа. Он просто чувствует и все. А только чувствует и больше делать ничего не может. Только чувствует. Если же тонкое тело врывается, чужое тело, оно может воспользоваться им для того, чтобы что-то делать. Это, от этого связаны психические заболевания, с этим возникает. То есть, когда человек слышит голоса, там, и это все, это врывание тонкого тела другого, другой личности, которая не воплотилась в другом теле еще, не успела, под законом определенным. Такое бывает иногда. Надо понять, что происходит, как в Ведах описано, как происходит зачатие ребенка. То есть душа попадает в семя мужчины, и потом, то есть это не во всех сперматозоидах, а потом только в одном. Она наделяет такой силой этот сперматозоид, он обязательно дойдет до яйцеклетки, войдет в нее, и происходит оплодотворение. Оплодотворение означает, что душа входит в яйцеклетку и дает силу сознания внутрь. И в этот момент она начинает активно очень делиться с огромной силой. И эта сила сознания тут же меняет сознание матери. Вот с этой секунды у женщины меняется характер, отношение к жизни. Отсюда меняется желание кушать. То есть так как уже два тонких тела ума находятся внутри, меняется сильно, так меняется сильно аппетит, интерес к пище. Уже другой, то есть меняется аппетит. Он не зависит только как бы от меня, а зависит также от ребенка. Таким образом происходит. То есть душа, она дает развитие вот этому тельцу. Оно развивается в соответствии с тонким телом. Как развивается? Почему всегда развиваются глаза? Потому что есть тонкое тело, зрение, оно заставляет развиваться глаза. Это происходит уже таким образом, саморегуляция развития плода осуществляется. Поэтому не существует вопроса о том, что мы умрем. Мы никогда не умрем. Точно так же, как маленькое тело становится большим, мы меняем тело уже в этой жизни. Вы согласны, что мы меняем? Оно было маленькое, совсем другое тело. Это я или не я? Сознание то же самое. Я осознаю себя самим собой всегда, всю жизнь. Я, допустим, Олег Геннадьевич не становится Василием Петровичем в какой-то момент. Но тело меняется. Оно было маленьким, стало большим. За 7 лет меняется все. Все элементы, все атомы тела полностью меняются за 7 лет. Ничего не остается от того маленького. Вот. Таким образом, у меня уже около 5 раз все сменилось, но я все еще тот же самый. Это означает, что я не есть это тело. Я не тело. Все, что там работает, функционирует, это не я. Это то, чем я пользуюсь для осуществления своих целей в жизни. И каковы же цели человеческого тела? Две самые главные цели. Первая, это, в общем, цель только одна, это самопознание. Вот то, чем мы сейчас занимаемся с вами. Все остальное, то, что мы делаем, это подготовка к этому процессу. То есть существует четыре качества животной жизни. Если человек не хочет заниматься самопознанием, то он рождается животным в следующей жизни. Если он хочет только думать о еде, о том, как заработать себе на еду, он хоть думает только о том, как защититься, то есть у него, он испытывает страх и желание защищаться от всего окружающего, то есть он обустраивается там как-то, только об этом думает. Третье, он думает только о том, как бы отдохнуть, об отдыхе, если он думает только, и если он думает только о сексе, то он рождается животным. Потому что это все это имеют животные в полной мере. Они совершенно могут отдыхать гораздо лучше, чем мы. Я вас уверяю. В животном теле это все осуществляется гораздо лучше, потому что ум, разум у животного не проявлен в полной степени, и ум не сильно активен. Чувства работают только на удовлетворении себя, только внутрь. Наружу чувства не работают. У человека же чувства работают на то, чтобы сделать что-то для других. И в этом заключается и на самопознание. В этом заключается отличие человеческого тела от животного. Поэтому животное, оно может в совершенстве наслаждаться, может гораздо больше кушать, чем мы. Вот есть же люди, которые вот медведем рождаются. По полгода можно спать без проблем. Вот. Если сексом заниматься, можно с собакой родиться. Они могут по нескольку раз в день. Без проблем. Вот. А если обороняться желание, то тигром там, львом, волком там и так далее. Таким образом происходит распределение, так сказать, кем рождаться. Я извиняюсь за отступление, но это очень важно, потому что в этом заключается понимание, почему мы родились в человеческом теле. Потому что у нас есть желание заниматься самопознанием. Вы учитесь, это очень важно. Это дает возможность родиться в человеке в следующей жизни, к минимуму. Есть шанс. Я вам могу сказать, что дает животное. Допустим, вы видели, допустим, когда кошка, когда ей что-то говоришь, она хочет понять, но не может. Или она хочет сказать что-то, но не может. Вот когда животное проявляет желание изменить себя в лучшую сторону, то есть она хочет что-то сделать, то есть ее не удовлетворяет уже вот это, то оно получает или более совершенную животную форму, или получает форму человека. Да? Есть такой закон, по которому живут все живые существа в этой жизни, в этой вселенной и во всех других вселенных. Этот закон означает, что душа, имея тонкое тело, в этом тонком теле накапливается сила всех наших прошлых поступков. Эта сила всех наших прошлых поступков формирует следующее тело и законы, по которым оно будет функционировать. Эти законы, они связаны с планетами, под которыми мы... То есть вот тело это функционирует, функционирование этого тела сильно связано с планетами, которые находятся под которыми в момент, когда мы рождаемся, то есть у нас происходит момент зачатия, когда происходит зачатие, планеты все имеют характер определенный, это тоже изучаю. В момент зачатия происходит отпечаток на теле, на этой яйцеклетке, происходит отпечаток планет, которые находятся над нами. И это определяет, как человек всю жизнь будет воспринимать эти планеты. То есть это определяет определенную дорогу. И этим занимается астрология. Она вычисляет, какой отпечаток произошел и как это будет действовать дальше. Так как я это изучаю, я вижу, что работает как часы. Очень сильно работает. Очень отлаженные часы. Поэтому, так как человек имеет поступки в прошлом он имеет, формируются определенные следствия. То есть, что сделал, тот за то должен отвечать. То есть, существует в этой вселенной, все, что связано с жизнью, есть закон справедливости. Хотя мы думаем, что по закону подлости живем, мы сейчас так решили. На самом деле, существует закон справедливости, означает, все, что ты сделал, получишь назад. Все. Сделаешь хорошее для людей, бескорыстие рождает бескорыстие по отношению к тебе. Делаешь хорошее, получаешь хорошее. Делаешь плохое, получаешь плохое. Счастливый человек означает тот, что кто хочет делать только для других, ничего для себя вообще не хочет. Это дает счастье человеку. Если человек корыстный, то он получает желание тянуть на себя тоже окружающих. Таким образом, существует закон, по которому человек получает себе дорогу. То есть дорога это как бы то, это наша судьба. То, почему мы топаем в жизни. Если мы руководствуемся знанием жизни, то мы быстро идем по этой дороге и можем много судьбы пройти за одну жизнь. Если мы руководствуемся невежеством, то мы ползем по этой дороге и спотыкаемся на каждом маленьком препятствии. Вот. Если мы целеустремлены, то есть у нас есть цель, мы летим по этой дороге, очень быстро движемся вперед. Вот. Если мы не дошли до определенного, то есть до какого уровня мы дошли, то есть до сколько ты пройдешь в этой дороге, это зависит от тебя. Это закон свободы выбора. То есть ты можешь выбрать, сколько пройти в этой жизни. Но время, выделенное на эту жизнь, жестко лимитировано. Каждый человек проживет в этой жизни столько, сколько ему положено. Ничего не сможет изменить время жизни. То есть человек может жить быстрее или медленнее, но время жизни изменить нельзя. Это написано в Ведах. Так. Время жизни изменить нельзя, скорость жизни изменить можно. В чем же заключается свобода? То есть есть ли фатализм или нет? Фатализма нет. Почему? Потому что если есть судьба и есть определенные холмы на этой дороге, то есть плохие события, если ты руководствуешься знанием, ты можешь их все перейти. И ты можешь даже их перелететь. То есть все события, которые с тобой происходят в жизни, на тебя влиять особенно не будут. Ты будешь оставаться счастливым, несмотря ни на что, что бы ни происходило. Если человек погружается в неприятности, он, то есть, живет неприятностями, а не живет своей целью, то он начинает кувыркаться, то есть он начинает как бы пахать носом эту дорогу своей судьбы. И он испытывает жуткие страдания от самых минимальных вещей. Ведь люди сейчас до чего дошло, стреляются из-за рубля. Готовы убить друг друга из-за одного слова сказанного. То есть маленькое препятствие, то есть как по своей судьбе, тебе должны сейчас грубое слово в эту секунду сказать. Тебе говорят, и ты просто все. Уже готов разорвать этого человека. Вот в целом о законах нашей жизни я говорю вот на этих лекциях, очень подробно описываю, как вы приходите, не стесняйтесь. Я вас не прогоню. Там недорого тоже. Просто аренда зала и все. Окупается она все таким образом. Вот, поэтому есть свобода выбора. Это означает, дорога имеет конец. Дорога имеет конец, она не бесконечная. Когда мы совершаем какой-то поступок, мы удлиняем эту дорогу. Или укорачиваем ее. Но только там, в самом конце, а не в начале. Понимаете? Поэтому наши поступки сейчас работают на будущее, не на настоящее. Таким образом, когда ребенок рождается, он рождается в соответствии с тем, как он поступал в прошлом, и сколько ребенку жить, и в каком теле жить, определено в его поступках прошлых. Может ребенок умереть в утробе матери. Это бывает сейчас довольно часто, и причина на то только одна. Когда мать убивает ребенка в своей утробе, то ей придется несколько раз кувыркаться через одно зачатие в другое, прежде чем опять родиться. Сколько она раз так делает, столько раз будет кувыркаться. Прежде чем родиться, будет из одного зачатия в другое перелетать. И так как тонкое тело воспринимает, это страдание на самом деле. Это неосознанное страдание, но страдание. Так как это мы хоть и не осознаем, а страдание, оно и есть страдание. Хоть во сне, хоть где, все равно неприятно, правильно? Поэтому нежелательные вещи, это аборты, это нежелательные вещи. Таким образом. Конечно. И оплот уже отстрадал. Когда погиб, он уже отстрадал. А? Сознание-то остается. Сознание никуда не делось, просто не развито тело. Сознание есть у всех. Посмотрите, кошку ущипни, она будет мяукать. Сознание у всех есть. Если мы делаем что-то плохо, возникает боль, неприятно становится. Сознание есть у всех, даже у амебы. Если амеба ползет куда-то, да, что-то проглотила, не то. Возникает проблема, она назад может уползти. Понимаете? Сознание есть у всех. Девушка, ребенок в утробе, она его сначала не хотела. А потом все-таки пожелала его и решила рожать. Но ребенок родился, недолго прожил и умер. Это как бы что? Ну, вот то, что она не хотела, она уже чувствовала, кажется, что так будет. Потому что ребенок-то имеет эту судьбу, и она вся чувствуется. Тонкий ум, он уже много знает. Мы не все можем понять, то, что знает, то, что есть в подсознании. То есть, то, что он умер рано, это было запланировано уже. А так как она совершала определенные поступки в прошлом, она как бы чувствует, человек чувствует, что им по судьбе положено. У нас есть чувство внутри. Она чувствовала, что он умрет, не хотела его рожать, не хотела страдать. Но так или иначе, она поступила правильно, потому что уже больше она не будет за это страдать. А если бы она его выкинула, она бы все равно страдала свое. Все равно бы она получила свое. Нет, никакой, нет такой силы, которая бы от нас от страдания отвела, кроме как знание. Знание дает возможность сжечь страдания. Это только, то есть человек может избавиться от всех несчастий и страданий с помощью знания, истинного знания. Истинное знание – это знание о душе, о нашей природе, то, что я вам сейчас рассказываю. Все, что связано с тем, что делает человека счастливым – это истинное знание. То есть, если вы что-то изучаете, вы становитесь счастливее, как определить, что такое истинное знание? Я не навязываюсь. Определяется очень просто. Если вы что-то изучаете и вы становитесь счастливее, значит это истинное знание. Если вы что-то изучаете, становитесь несчастными, значит не истинно. Все. Так определяется. Ну ладно, я извиняюсь, что я вас задерживаю. Будем еще лекции почитать. Нет? Так, тогда поговорим дальше. С правой стороны органа разберем, по центру, да? У меня есть такие темы еще. Характеры растений, продуктов питания. Будем разбирать. Вот. Есть такая тема, допустим, режим дня. Хотите знать? Как надо жить? Это связано с движением солнца. Режим дня определяет солнце. Но ведь бывает солнце.